Глава 15. Лабиринт. Утро встретило меня солнечными лучами, пробивающимися сквозь витражные окна. Тени ветвей качались в саду. Казалось, что там, за пределами стен, до сих пор стоит знойное лето. Интересно, сколько сейчас времени? По ощущениям, уже ближе к полудню. Я сладко потянулась, улыбаясь. В памяти вспыхнули мгновения вчерашнего дня. Как он держал меня за руку, как поцеловал. Мне захотелось немедленно в эту же секунду его увидеть. Почему, ну почему меня не разбудили? Утро теперь потеряно зря. Я натянула на себя форменное платье, сапожки и выбежала из комнаты. А если он ушел куда-нибудь с отцом? А если я его сегодня не увижу? Запыхавшись, я ворвалась в столовую и натолкнулась на удивленные, хотя и приветливые взгляды семьи Маринер в полном составе, завтракающей за столом. Наверное, я забавно выглядела сейчас. Бегу, будто за мной кто-то гонится. Ран поднялся на ноги, отодвинул стул, приглашая сесть. Что-то случилось, Кора? Куда ты так бежишь? Никуда. Как неловко получилось. Я уставилась в тарелку с омлетом, которую слуга тут же поставил передо мной. Мы не стали тебя будить. Для тебя бы накрыли стол в любое время, ласково сказала Рина и коснулась моей руки. Похоже, она решила, что я боялась опоздать на завтрак. «Какой позор!» «Спасибо!» — прошептала я, потому что не представляла, что можно ответить. И все же утро было отличным. Ран расположился напротив и подливал мой стакан сок. Солнце заполняло комнату, достигая самых потаенных ее уголков. Пылинки мерцали в его лучах, как искры. Золотились волосы Рана. «Чем планируете сегодня заняться, молодежь?» — спросил Малинар Маринер, отодвигая от себя тарелку и кидая поверх нее скомканную салфетку. Завтрак он закончил, но уходить не спешил. И в его приветливом вопросе мне слышались отзвуки скрытого недовольства. «Я хочу показать Коре лабиринт», — спокойно ответил Ран, который, если и расслышал грозные нотки в голосе отца, виду не подал. «Лабиринт?» — переспросила я. «Вот так новость. Что за лабиринт?» «Подземный лабиринт под развалинами старого родового замка Маринер», — объяснил Ран. «Пару столетий назад подземные воды изменили свое течение. Озеро высохло, и пришлось перебираться на новое место. А старый замок постепенно разрушался. Теперь на его месте почти ничего не осталось, кроме груды камней и остовов башен. А еще лабиринт. Сеть подземных ходов таких запутанных, что их теперь все называют просто лабиринт. Не представляю, зачем моим предкам понадобилось создавать это странное место». «Есть мнение, что таким образом можно было оторваться от врагов, захвативших замок. Выбраться наружу могли только те, кто знал секрет лабиринта, а враги оставались навечно заперты там», — подхватил Малинар, который, чувствуется, в юном возрасте исходил и излазил все подземные тоннели. «Как интересно», — прошептала я. Аппетит пропал. Холодная рука страха цапнула за горло. «Ну кого Ран надеялся обмануть этим жизнерадостным тоном? Ясно же, ясно как день, что он приготовил мне очередное испытание. Подземный лабиринт может пробудить во мне силу земной стихии. Как я и предполагала, поездка в замок была лишь предлогом для нового эксперимента. Но мне ли жаловаться? Я сама этого хотела, практически заставила Рана, а теперь иду на попятную. Нет, смелее, Кора!» Я заставила себя улыбнуться и подняла глаза на Раннитара, едва заметно кивнула. «Отличная мысль!» — сказала я с энтузиазмом. Но Рина нашего восторга не разделяла. «А я вот что-то волнуюсь. Там такие катакомбы, все держится на честном слове. Кора такая хрупкая, упадет, ударится». «Ой, да брось, мам. Я с Димером 100 раз там был. Знаю все ходы и выходы, ничего не случится». «Да, Ри», — поддержал нас старший Маринер. «Не становись ворчуней, не порть ребятам день». Стыдно признаться, но если бы Рина все же наложила запрет на нашу затею, меня бы это больше порадовало, чем ее молчаливое согласие. Хотелось малодушно сказать что-то вроде «ну нет, так нет» и продолжать просто радоваться этому чудесному ясному дню. Я, конечно, ничего не сказала. Ран придумал все это, чтобы мне помочь, и я не стану отступать. Да и что такого страшного может случиться в лабиринте? Ну, оставит он меня там одну, надеясь, что я испугаюсь, получу магию и с помощью нее выберусь наружу. Я, конечно, заблужусь. Проплутаю в подземных ходах всю ночь, устану и продрогну. Он поймет, что попытка была неудачной, вернется и заберет меня. Вот как я хорошо все распланировала и мысленно скрепила сердце перед предстоящими трудностями. Перед выходом надела под сапожки теплые шерстяные носки, а поверх платья свою пелеринку на меху. Сейчас на солнце будет даже жарко, но под землей я буду рада тому, что захватила ее. Тем более, что придется блуждать всю ночь. Крепись, Кора, крепись. Ран ждал меня у крыльца. Он не стал утепляться, надев поверх только тонкую академическую куртку. И потому посмотрел на меня закутанную и застегнутую на все пуговицы немного удивленно. «Смотрю, ты и подготовилась», — усмехнулся он. «Раскусила меня, да?» «Ага», — созналась я. «Это плохо, что я все поняла». «Ну, ничего хорошего, конечно. Но попробовать стоит. Согласна?» «Конечно, я была согласна. Теперь, когда я знала, что меня ждет, стало веселее, и жизнь снова заиграла красками и наполнилась звуками. Мы шли к развалинам по тропинке, ведущей между лугов, которые, несмотря на последние ясные дни, еще были полны жизни. Там в пожелтевших травах стрекотали какие-то жучки, каким-то чудом выжившие после снегопада. По правую руку темнел лес, и тропинка то приближалась к его кромке, то вновь отдалялась от него. Я не знала, о чем говорить. Вертела в голове разные вопросы, и все казались мне невероятно глупыми. Аран, кажется, совсем не тяготился молчанием. Сорвал длинную травинку и грыз ее, задумчиво поглядывая по сторонам. «Хорошо дома все-таки», — сказал он, и я поняла, о чем он думал все это время. «Когда я был маленький, то бегал сюда сражаться с бестиями». Я вскинула удивленный взгляд, а Аран вместо ответа поднял с земли палку и изобразил ей выпад меча. Раз, два, и соцветие «Боли голова» упало к его ногам, как голова чудовища. «На самом деле все оказалось не так весело, как я себе представлял в 7 лет», — улыбнулся он, но улыбка вышла довольно мрачной. Наверное, в эту секунду Ран вспомнил все те настоящие битвы, участие в которых он принимал вместе с родителями. И всех тех бестий, которые вовсе не походили на цветы. Мы помолчали, продолжая путь. Наконец я набралась храбрости и произнесла то, что действительно хотела сказать. «Твоя мама так добра ко мне, она чудесная». «Да, чудесная. Мама всегда хотела иметь дочь, но...» Ран не договорил. «А почему?» — начала я и тоже замолчала. «Нельзя такое спрашивать. Уж кто-кто, а пустышки знают толк в бестактных вопросах». Развалины замка внезапно вынурнули в перелеске между двух лесных островов. Озеро, когда-то бывшее здесь, ушло без следа. Стены, осевшие в землю, были увиты плющом, и только серые башенки еще пытались как-то пробиться наружу из ласковых объятий, которые, однако, сулили только забвение. «Мы пришли», — сказал Ран. «Пришли», — эхом вслед за ним повторила я. Полуразрушенный вход в лабиринт был прикрыт замшелым валуном. Казалось, нам его ни за что не сдвинуть с места, таким он выглядел тяжелым. Но Ран навалился плечом, и камень довольно легко поддался его усилиям. Ран шагнул вперед на выщербленные ступеньки и протянул мне руку. «Заходи». В лицо дохнуло холодом и сыростью. Запах был, как от застоявшейся болотной воды, не слишком-то приятный. Я стиснула зубы и вошла. «Будем блуждать в темноте?» — бодрясь спросила я. «Я тут не помощник, сам знаешь». «Ну зачем же в темноте?» «Пока...» — мне даже показалось, Ран специально подчеркнул это слово. «Пока при свете». Он вытащил из кармана, ух уж эти волшебные карманы, амулет из желтого металла. Я узнала его. Такие же точно заряжает мой папа. Огненные светильники. Стоит открыть, и возникнет шар-огневик, который держится иногда несколько часов. Дорогая игрушка, зато светильник куда надежнее, чем свечи. Ветер его не задует, и даже слабый дождь ему не помеха. Амулет щелкнул, раскрываясь, и над нашими головами повис огневик, освещая дорогу. При свете подземелье стало выглядеть еще более мрачным и зловещим. Стены покрыты мхом и слизью, с потолка свисают паутины и какие-то серые сосульки, с которых капает вода. Весь пол в тине и иле. Наверное, весной подземелье заполняется водой. Бррр. «Вперед, мой юный друг!» — сказал Ран и зашагал по тоннелю. «Я за ним». С потолка что-то лилось мне прямо на голову и за шиворот. Меня передергивало от омерзения. Как же гадко будет здесь одной в темноте. А когда ты меня оставишь? А как мне тебя позвать на помощь, если что? А долго мне надо будет здесь ходить? А крысы здесь водятся? Кора, сколько вопросов! Прервал меня Ран. Не волнуйся так. Давай я тебе сначала кое-что покажу. Мы шли по коридорам, которые ветвились и переплетались очень странно. Один тоннель мог разделиться на три, а потом они же соединялись вновь в один. Некоторые ходы заканчивались тупиками, другие вели вниз в непроглядную темноту, куда не доставал свет огневика. Легко сказать «не волнуйся». Мое сердце билось, как у загнанного зверька. Я с трудом заставляла себя идти вперед. Очень хотелось схватить Рана за руку и попросить его вернуться. Все равно ведь ничего не выйдет, я уже сейчас это чувствую. Но я молчала. А он вел меня вперед все дальше и дальше по запутанной сетке тоннелей. Мы вышли к круглому залу, чьи стены сложены из белого кирпича, а пол вымощен узорчатой плиткой, которая со временем потрескалась и затерлась. И все же, когда-то здесь было, наверное, даже красиво. Думаю, мы пришли в центр лабиринта. Ран подвел меня к одной из стен, и я увидела, что она испещрена надписями. Некоторые из них были почти неразличимы, стерлись с годами. Хорошо сохранились только те надписи, которые были процарапаны в камне. «Смотри», — сказал Ран. Я наклонилась ближе и увидела буквы, которые скакали и валились друг на друга, неровные и смешные буквы, вырезанные детской рукой. «Димир и Ран, покорители подземелий», — прочитала я. «О, Димир! Ясно. Наверное, я должна прийти в бурный восторг по поводу этого». «Круто», — кисло сказала я. «Кстати, вы с Димиром поссорились, что ли? Почти не общаетесь в последнее время». «Мы не ссорились. Просто интересы как-то разошлись». «Бывает, ага. У меня с ним давно интересы разошлись. С рождения видно. Я удивлена, что Ран еще так долго мог выносить моего несносного братца». «Это все, что ты мне хотел показать?» Ран подумал секунду, потом указал на другую надпись. «Увидел случайно в прошлом году. Вроде ерунда, но...» Я посмотрела на стену и поняла, что значило это «но». «Ри» и «мол» было написано там. Два имени заключены в сердечко. И понятно было, что это писали родители Рана, когда сами еще, наверное, учились в академии. Два имени дорогих его сердцу. Я оценила доверие. Конечно, для него это вовсе не ерунда. «Здорово», — прошептала я. «Твоя мама, оказывается, тоже сюда спускалась?» «Да. Иногда мне кажется, что мама куда более решительная, чем хочет показаться. Впрочем, неудивительно. Бестия она крошит просто в труху». Я рассмеялась, представив хрупкую Рину, которая крошит бестий в труху. «Но если Ран так говорит, значит, так оно и есть». Ран тоже улыбнулся, но потом лицо стало серьезным. «Готово?» — спросил он. «Разве к этому можно подготовиться?» Да он и не стал ждать ответа. Огненный амулет щелкнул, свет погас, я осталась одна в темноте подземелья. «Ран!» — жалобно прошептала я, уверенная, что он не отзовется. Знала ведь, что так будет, а все равно стало жутко. Он мне так и не рассказал про крыс, и как на помощь позвать, и... «Что?» — спросил Ран у меня над ухом. Я, видно, очень громко вздохнула от облегчения, потому что он хмыкнул и сказал своим серьезным голосом наставника. «Давай, Кора, сосредоточься и постарайся вывести нас отсюда. Не торопись, закрой глаза, прислушайся. Может быть, ты почувствуешь что-нибудь?» Я послушно закрыла глаза и прислушалась. Я слышала, как капает с потолка, слышала какой-то неясный гул в стенах, будто там внутри течет вода. Дыхание Рана и даже стук собственного сердца. Но, боюсь, это все никак не могло мне помочь в выборе правильного пути. Что чувствуют сами земляные? Может быть, маг стихии Земли буквально увидел бы путеводную нить, светящуюся во тьме? Или, скорее, просто прошел бы напролом, раздвигая стены? Я не знаю. Я никогда про это не слышала и не читала. Среди моих знакомых не было магов Земли. «Ну, пойдем?» — прошептала я нерешительно. Я не знаю, сколько времени мы бродили по этому проклятому лабиринту. Мне показалось, что вечность. Во всяком случае, есть хотелось ужасно, и пить тоже. Я чувствовала себя слепым кротом. Но кроты хотя бы знают, куда надо двигаться, а я этого не знала, то и дело натыкаясь на стены и тупики. «Ран!» — взмолилась я. «Ничего не выйдет, давай возвращаться!» Ран все это время молча и неотступно следовал за мной. «Это он меня называл упрямой? Да он сам сделан из какого-то несгибаемого железа!» Упрямый и упорный. Все, что я услышала от него за это время, было: «Кора, сосредоточься!» Правда, сейчас он сказал другое. «Кора, ты маленький нытик». А потом уже свое любимое. «Сосредоточься». «Неправда», — воспротивилась я. «Я большой нытик. Ну, серьезно, кроме шуток, ничего не получится, потому что мне холодно, голодно, но совсем не страшно». «Почему?» «Потому что ты со мной». Сказала, и только потом поняла, что это правда. «Ран со мной. Поэтому мне не страшно». «Эх, корюшка. Ладно, пошли». Щелкнул амулет, подземелье осветилось. Я зажмурилась, глаза отвыкли от света. Теперь Ран пошел вперед, показывая дорогу. Уверена, он вывел бы нас из подземелья даже в темноте. Я малодушно радовалась. Испытание окончилось, пусть даже моим полным поражением, но почему-то сейчас это почти не волновало. А дальше все случилось так быстро. Это потом, уже вспоминая, я могла отчетливо представить каждый миг. Неясный гул нарастал в стенах по мере нашего движения вперед. Вероятно, не все подземные воды ушли, а только лишь проложили себе новый путь где-то в толще земли рядом с лабиринтом. Они, очевидно, потихоньку размывали стены, делая их хрупкими и только на вид крепкими. Может быть, одного только нашего присутствия и эхо наших шагов хватило для того, чтобы каменная порода, в которой были проложены ходы, пришла в движение. Я ничего не успела понять. Раздался треск, невероятный шум, будто вода прорывается из тесного каменного заточения. Казалось, она хлынет сейчас, но вместо воды на наши головы обрушился каскад камней. Увесистый булыжник ощутимо ударил меня по плечу, а потом Ран отшвырнул меня прочь так сильно, что я впечаталась в стену и упала на колени. Глаза застилала пыль, она же набилась в нос и рот, так что я ничего не слышала и ничего не могла разглядеть. А когда прокашлялась и протерла слезящиеся глаза, когда обернулась, ища глазами Рана, то закричала от отчаяния. Ран был погребен под толщей обрушившейся породы. Только его рука высовывалась из-под груды камней и безжизненно белела на покрытом грязью полу. Мир померк. Нет, шар-огневик исправно работал. Безразлично, будто не случилось ничего страшного, освещал лабиринт. Я чувствовала, как мою душу заполняет тьма. Это длилось секунду, наверное. А потом я подумала, может быть, он еще жив. Я вытащу его. Я буду таскать эти камни, пока не уберу все. Тяжелые, неповоротливые, с острыми гранями. Я изранила ладони почти сразу. Камни, как живые, стремились вырваться из рук. Я удерживала некоторые просто каким-то нереальным усилием воли. Ногти обломались, и скоро все кончики пальцев сочились кровью. Я старалась не выть, чтобы не терять напрасно сил. Я только беспрерывно шептала: «Ран, я вытащу тебя, я вытащу, потерпи!» Я не знаю, сколько времени я пыталась освободить его из-под завала, но понимала, хоть и не хотела себе в этом признаваться, пока еще не хотела, что слишком долго. Что никто не сможет продержаться так долго, что он безвозвратно и окончательно мертв. Это не могло быть правдой. Как это возможно? Вот он идет рядом, а вот секунды и ничего, кроме этой безжизненной руки. Я не могла ее коснуться, как не заставляла себя. Что я скажу его родителям? Как посмотрю им в глаза? Единственный сын. Все это металось и металось в моей голове, пока я продолжала поднимать камни и откидывать их в сторону, тихонько скуля от боли в израненных руках и от отчаяния. Надо перестать. Остановись, Кора. Я не могла. Если бы была хоть единственная возможность того, что у меня мог проснуться магический дар, то это случилось бы сейчас, потому что ничего более жуткого мне переживать не приходилось. Остановись, Кора. «Ты ему уже не поможешь!» Я впилась кровоточащими пальцами в камень, который сейчас сжимала, будто хотела раскрошить его в порошок, и закричала. Я так кричала, что у меня внутри словно разломилось что-то. Мне даже показалось на миг, что это какая-то моя кость. Или сердце разорвалось. Пусть бы разорвалось. Я упала на грязный пол. Сил не осталось даже на то, чтобы закрыть глаза. А потом у меня начались галлюцинации. Я слышала, такое с людьми случается от сильных потрясений. Куча камней зашевелилась, будто они только выглядели тяжелыми, а на самом деле были игрушками из папье-маше. Но я-то знала, что каждый из них был настоящим. Мои израненные пальцы не давали мне об этом забыть. А в моей галлюцинации камни легко осыпались, выпуская рана. Целого и невредимого. Ни одной царапины. Какой спасительный бред. Если я сошла с ума от горя, то я не желаю больше приходить в себя. Ранний Тар-призрак смотрел на меня совершенно безысходным взглядом. И мне на секунду почудилось, что это я умерла. Потому что так безнадежно и грустно смотрят на тех, кто или уже умер, или вот-вот умрет. «Корюшка», — прошептал Ран-призрак, опускаясь рядом со мной на колени. «Моя маленькая, что я натворил?» Он легко поднял меня на руки и понес по лабиринту. А я безвольно лежала, радуясь этому бреду. Главное — не спугнуть. Иначе наваждение рассеется, и окажется, что я лежу у груды камней, которые превратились в могилу моего друга. Он вынес меня из подземелья. На поверхности день уже клонился к вечеру. Холодный ветер коснулся моих расцарапанных рук, принося облегчение. Наверное, я все-таки тоже умерла. «Кора, посмотри на меня. Посмотри на меня, мой маленький, смелый дружище!» Ран опустился на землю, все еще держа меня на руках. Попытался заглянуть в глаза. «Кора, не пугай меня, очнись, девочка, очнись!» Он легонько встряхнул меня за плечи. В его голосе появились нотки отчаяния. «Я жив, ты же видишь! Со мной все хорошо! Это все талисман!» Ран вытянул из-под куртки уже знакомый мне талисман. Лабиринт, перечеркнутый крест-накрест. «Талисман, зачарованный магией Земли, дает немного власти над земной стихией, защищает. Прости, я думал, это тебе поможет. Прости, корюшка». Он обнял меня, качая на руках, как маленькую. Руки у него были теплыми, и дыхание щекотало шею. И тогда я зарыдала. Не знаю, от облегчения или от жгучей обиды. Я думала, я его раскусила. Думала, что испытание уже позади. Не могла даже предположить, что настоящее испытание будет таким жутким. «Никогда!» — шептала я, захлебываясь слезами. «Никогда! Больше! Так! Не делай!» Ран, услышав мой голос, просветлел. «Никогда больше!» — сказал он. «Обещаю!» Он взял меня за руку и теперь только заметил израненные пальцы. Его лицо скривилось от боли и раскаяния. Осторожно-осторожно поцеловал тыльную сторону ладони. «Ты моя хорошая», — сказал он. «Я все-таки брежу, да? Но я даже плакать забыла, когда ощутила прикосновение его губ. Он нес меня домой на руках, а я время от времени проваливалась в забытье. Не помню, как мы пришли, не знаю, что он сказал своим родителям, смутно слышала, как мама на него кричала. Потом мне натерли руки какой-то мазью, от которой боль тут же стихла, и перебинтовали. Ран отнес меня в спальню и осторожно уложил на кровать. «Мама, я хочу все объяснить», — начал он. «Пошел вон!» — сказала Рина, и в ее голосе сквозили стальные ноты. «Этот талисман тебе не для того дали!» «А для чего, позволь спросить?» «Вон!» — тихо, но жестко повторила Рина, и Ран не посмела слушаться. Служанки раздели меня. Рина Маринер укрыла одеялом. «Эти мальчишки такие глупые», — сказала она. «Ран не исключение. Он не сказал про курсовую. Кора, не стоит так себя мучить. С некоторыми вещами просто надо смириться». Я молчала. Рина вздохнула, выключила свет и ушла, оставив меня одну. Я так надеялась, что упаду в спасительное объятие сна, но уснуть не могла. Снова и снова я переживала произошедшее. Какая же я никчемная, ни на что не способная. Я никого и никогда не смогу спасти, даже того, кто так сильно мне дорог. Снова не смогу. По моим щекам катились горькие слезы.